от страха. Ну а покуда Лея едет, перекинем мостик из прошлого в настоящее. С момента, как деревенские девчонки пытались догнать уезжающий в никуда грузовик с Аркашкой, прошло 22 года. Выросли города, в космос полетел человек, неспешно менялись первые и генеральные секретари ЦК КПСС. Если бы Ульянке Иванкиной рассказали, что спустя почти четверть века она изо дня в день также будет видеть Зойкино лицо, рассмеялась, не поверила бы. Ладно, Аркашкина. Долгие месяцы она в грезах видела его пушистые ресницы, и, о чудо, они встретились в Политехническом институте уже студентами. Но Зойка! Зойка, от которой она мечтала избавиться при любом удобном случае! Скрывалась в огороде, пряталась в домах школьных подруг. Зойка Макарова, кто копировал каждое ее движение, присваивал мечты, крал сиюминутные порывы. «Она будет с тобой до самой смерти», — пошутил Аркашка. «Тогда еще, на сеновале», заставив Ульку содрогнуться. И оказался провидцем. Более того, Зойка стала вдруг ее оберегом. Человеком, укрывшим крылами своей сиротской души младшую половину семьи Иванкиных. Спустя 4 года после отъезда Аркашки Улькина мама Маруся как-то резко осунулась, сдала, посерела и слегла, напугав до смерти мужа Максима и 10 уже к тому времени детей. Пила травные отвары, пенициллин, прописанный все тем же врачом Иваном Кузьмичем, лечилась пиявками, заговорами Баболды, кряхтящей в соседней комнате, но только худела и теряла силы. Наконец, Максим вывез ее в городскую больницу, где она и осталась навсегда. Рак желудка последней стадии был неизлечим. Улька, студентка первого курса, приезжала к ней в палату и, не веруя в смерть как таковую, пыталась развеселить историями из жизни. «Ма, а я 5 по сопромата получила. Представляешь, у нас препод — зверь. Половина курса вообще экзамен не сдали». Маруся улыбалась одними губами. В серых, некогда лучистых глазах застыла боль. «Ма, а знаешь, как мы встретились с Аркашкой? Я бежала кросс в спортивном лагере, и вдруг слышу с трибун, кто-то кричит: «Булька! Сырисак! Булька! Сырисак!» Представляешь? А потом он пришел ко мне в палатку с огромным букетом кремово-белых чайных роз и сплел из проволоки колечко на безымянный палец. Синенькая такая проволока в оплетке из старого трансформатора выдернул. «Я счастлива, Уленька, что он нашелся», — слабо отвечала Маруся. «Теперь я за тебя спокойна. Теперь умереть можно». «Ма, ну прекрати! Как умереть? Мы скоро поженимся. Он ездил в Ташкент и ради меня сиганул с моста в Комсомольское озеро. С детства боялся, представляешь? А во имя того, что мы встретились, решился. Ну помнишь, как на мельнице? На него смотрели мальчишки, а он в каждом из них видел себя маленького и свой детский страх. Он всегда так побеждает страх, зажмуривает глаза и лезет прямо в пекло». Мария улыбнулась, накрыв теплой ладонью Улькину руку. Дочь скинула кеду, улеглась на краешек сетчатой кровати и прижалась к исхудавшему маминому телу. Горячие Марусины слезы по виску стекали на персиковую щеку дочери. «Не плачь, ма. Ты плачешь от страха. Но ты же сама всю жизнь внушала нам, чтобы мы ничего не боялись». Мамины притчи, как щитом, прикрывались все дети семьи Иванкиных. «Да что дети? Сам Максим!» В боях, в горящем танке вспоминал тихим голосом рассказанную сказку. Однажды путник шел из деревни в деревню и встретил по дороге старую безобразную старуху, говорила мама, раскатывая обычно тесто или мешая половником суп. «Кто ты?» — спросил путник. «Я? Чума. Куда ты идешь?» Я иду в то село, чтобы заразить и убить 50 человек. Мама вытирала о фартук руки, лукаво посматривая на детей, открывших от ужаса рот. Путник пошел дальше. Обошел весь земной шар и снова вернулся в то село, застав его разоренным и полностью вымершим. В домах на дорогах лежали сотни трупов, жуткая вонь стояла по всей округе. Он в спешке покинул это место и вскоре снова встретил страшную старуху. «Ты обманула меня!» — закричал странник. «Ты сказала, что убьешь только 50 человек, а погибло 500!» «Никакого обмана нет!» — ответила старуха. «Я забрала ровно 50. Остальные умерли от страха». Улька гладила выцветшие мамины волосы, целовала нежный лобик с отметинками оспы, утыкалась носом в теплую родную шею. «Мы же не такие», — спрашивала она. «Да, мам, мы же не умрем от страха». «Конечно, нет», — обещала Маруся. «А знаешь, в Ташкенте Аркашка на всю стипендию купил мне свадебные туфли цвета той чайной розы, кремово-белые, лодочки на тонком каблуке». «Дашь поносить?» — по-детски улыбнулась мама. «Конечно! Я привезу их прямо завтра, чтобы ты примерила». На завтра Маруси не стало. Узнав об этом, в ту же секунду умерла Бабулда. Докряхтела до этого момента еще 4 года с Аркашкиного отъезда. Будто боялась предстать перед Богом одна, без надежного сопровождения, без того, кто защитит, примет на себя земные грехи. Или наоборот, решила кинуться в ноженьки ко Всевышнему и попросить Марусеньке лучшее местечко среди святых в раю. Кто знает, что было на уме у высохшей до скелета Бабулды. Больше всего после ухода Маруси растерялся Максим. Не понимал, что делать на этом свете без жены. Как есть, как спать, как растить детей. Старшие Иванкины уже учились в институте. 4 младших определили в интернат. Над ними-то и взяла шефство Зойка. Она к тому времени была в 10 классе и готовилась поступать в вуз. Другой дороги не видела, так как контурную карту ее жизни рисовала Улька. А Зойка лишь обводила и раскрашивала пунктиром намеченный путь. Так вот, Макарова стала главным защитником Улькиных братьев и сестер в интернате. Учила держать оборону, учила нападать, учила не зевать за обедом, учила прятать любимые вещи, да и самому прятаться, если разозлятся воспитатели. Ну и в любой ситуации выдавать кодовую фразу: «Я Эд, от Зойки хоронилки». Зойку-хоронилку хоть и считали в этих стенах ку-ку, но побаивались. С годами она вытянулась, похорошела, из угловатого подростка превратилась в худую, но милую девушку, стала остра на язык, обрела железный характер и железный же кулак. Благодаря ей 3 Иванькиных младшеклассников-дошколят довольно скоро влились в детдомовскую жизнь и стали своими в доску. Только средний, Юрка, принципиально не хотел ее слушаться и подчиняться казенным правилам. Он, как и отец, не мыслил жизни без мамы. Любая ее замена казалась предательством. Марусю вместе с Бабулдой похоронили на сельском кладбище за железнодорожными путями. Одна остановка на электричке, а дальше вернуться назад 10 минут пешком. Юрка каждые 2 недели удирал из интерната, добегал до станции, заходил в тамбур и, не доезжая до следующей платформы, чтобы не идти пешком, толчком плеча открывал двери, спрыгивая с подножки ровно возле кладбища. Сидел на маминой могиле, рассказывал о себе, о старших, о младших. о том, что отец заболел с горя, о том, что путает имена детей, навещающих его по выходным, о том, что постоянно седой, небритый, сидит на их общей кровати, смотрит на божничку и что-то бормочет. А на эту божничку рядом с иконами поставил единственную Марусину фотографию на паспорт. И все приходящие соседи говорят: «Ба, Машенька-то наша, как на Деву Марию похожа!» А он отвечает, что всегда это знал. И не просто похожа, она сама Дева Мария. Спустилась на землю, прожила 48 лет, выбрала в мужья Максима Аболтуса и нарожала ему 10 детей. И что, дескать, раз в 1000 лет она так делает. А перед этим спустилась и Иисуса Христа родила. Вот такое Евангелие от папки получилось. За отлучку Юрки в интернате сильно доставалось. Зойка лишь слегка смягчала приговор. Вместо подзатыльника до сотрясения мозга от воспитателей вызов к директору. Вместо мытья унитазов — работа в столовой. Вместо ареста в холодном сарае — отбывание наказания в красном уголке с одновременной уборкой последнего. «Ну, Юр, ну чё ты нарываешься?» — злилась Зойка. «Ну, сказал бы мне, что собираешься на кладбище. Я б тебя прикрыла, отмазала». «Ой-ой-ой-ой-ой, какая заботливая!» — передразнила Юрка. «Не сестра ты мне, и в нашей семье ты никто. Без тебя обойдусь. Скоро насовсем к маме уйду. Искать будете, не найдете». В июле он снова удрал из интерната. Как всегда нырнул в электричку, как всегда потрясся в тамбуре 7 минут. А потом резко толкнул плечом дверь и только было собрался прыгнуть, как кто-то сорвал стоп-кран. Юрка дернулся, нога подвернулась, зацепилась за подножку, и он упал прямо под колеса, скрежещущие в экстренном торможении. Справа от Маруси и Баболды вырос еще один холмик. Поверх поставили крест и гвоздем прибили черно-белую фотографию. На ней улыбался 15-летний мальчик Юрка, погибший не от чумы, но от страха. Страха, что больше никогда в этой жизни не увидит маму.